Глава 21. Тот случай положил начало открытой войне. Мы назвали его первой резнёй на ферме, хотя еще ничего не знали о других. Тем страшнее таившаяся в этом названии проницательность. Лишь через много дней мы поняли, что нас ждет. Членовредительство, совершенное одним арийкаем над другим, было ничем иным, как вербовкой последнего в армию. Жертва, не погибшая от боли и шока, становилась еще одним солдатом в армии врага. «Как же они понимают команды?» — задавала я всем вопрос, на который никто не мог ответить. Может быть, никаких команд и не было, а только обнаженная, лишенная словесных покровов ярость. Могут ли они думать? Если они не могут говорить, то как они могут думать? Язык для арийкаев был и речью, и мыслью одновременно. Или нет? Не зная, свертывать нам свое присутствие на близлежащих фермах или, наоборот, наращивать его, мы попытались предпринять и то, и другое. Были взорваны еще несколько трубопроводов, кишок, менялись пейзажи, но суть везде оставалась одна. В рощице, похожих на внутренние органы деревьев, в полевом котле, на каменистой осыпи, каждый раз клочья разорванной плоти и брызги испорченного груза. Наши хранилища пустели. От нападений страдала не только инфраструктура. После побоища на ферме глухие ворвались в лагерь, который защищали другие, слышащие арийкаи. Это происшествие получило название инцидента у скалистого обрыва. Арийкаям помогали там наши войска, вооруженные редкой импортной техникой, так что им удалось подстрелить кое-кого из нападавших. Но половина наших офицеров полегла прежде, чем бандиты вдруг снялись с места и умчались, повинуясь какому-то непонятному для нас знаку. Возможно, они эмпатически улавливали некие недоступные нам течения в воздухе, как птицы, когда они сбиваются в стаю и кружат точно единый организм. Хотя видеорепортажей о подобных событиях становилось все больше, мы к ним так и не привыкли. Эскел собрали комитет и привели на заседание Кора Сагиса, грушевое дерево. Нам Эскел заявили, что готовят изменения в системе городского управления, как будто это могло помочь. Кэл рассуждал о необходимости объединения против бандитов. Я старательно слушала, пытаясь вникнуть в суть современной политики. Из презрительных реплик Брена я знала, что в тех городских районах, где не царила анархия и не процветало тайное отступничество, у власти стояли странные компрадоры-авторитеты вроде грушевого дерева. Нам еще предстояло увидеть бессмысленные совместные патрули. По приказу Эскела за порядком на прилегающих к городу территориях следили наши констебли в сопровождении призванных на службу в милицию арийкаев. Разумеется, в состав каждого такого патруля входил посол, который передавал инструкции от имени бога наркотика, на чем особо настаивал Эскел. Послы проходили специальные тренировки, где их учили обращаться с оружием. Профессиональные бюрократы пытались переделать себя. Однако миссия этих патрулей провалилась от того, что тиранцы и арийкаи по-разному истолковывали приказы, которые передавали сбитые с толку послы. Насколько я могла понять, арийкаи не то чтобы обижались, я тогда не знала, существует ли вообще такая вещь, как обида по-арийкайски. Они просто недоумевали. Три первых совместных патруля ничего не дали. Четвертый подвергся нападению. Когда наша спасательная команда прибыла на место, тиранцы уже были мертвы, а арийкаи в основном исчезли. Их, подвергнув варварской операции, вне всякого сомнения, включили в ряды повстанцев. Так закончилась история совместных патрулей. А что, если они откажутся сражаться? Даже когда им вырвут крыло или захотят сражаться с теми, кто их обескрылил. Я, предательница, снова пришла в город на заседание тайного клуба лжецов, чтобы испанская танцовщица и его коллеги могли обо мне подумать. Осмысление проходило тревожно. Таким же тревожным был наш с Бреном путь к ним через город. Испанской танцовщицы на заседании не было. «Спиное крыло — это не просто ухо», — сказала Ил. Она и Сип смотрели на меня. Оно слышит, верно? Но это прямая дорога в мозг. Более важный канал информации, чем зрение. Их физиология отличается от нашей. Если отнять у них спиное крыло, они вообще перестают слышать. Без слуха они не слышат и себя. А значит, без слуха Рейкай не может говорить. Он не может пользоваться языком. Возможно, вместе со спинным крылом они лишаются чувства правды или способности воспринимать мысли. Без речи сообщество повстанцев не имеет внутренней связанности, если его вообще можно назвать сообществом. Язык для рейкаев — истина. Без нее что они все такое? Сборище психопатов. Так значит, даже если они не хотят становиться частью повстанческой армии, продолжала я, без спинных крыльев, они все равно безумны или близки к этому. Может, кто-то и отказывается участвовать. Может, они откалываются от остальных, пускаются в бега или умирают. Но они уже не те, что прежде. Неудивительно, что большинство из них остается с бандитами. Ил Сип невесело улыбнулись, повторив дурацкое прозвище, которое придумал С. Келл. «Вряд ли их всех завербовали насильно», — сказала я. Костяк этой армии, вне всякого сомнения, составляли те, кто оглушил себя сам. Этот отчаянный, буквально сводящий с ума акт неповиновения сотни возмущенных арейкаев вполне могли совершить независимо друг от друга. Но они могли сговориться и собравшись вместе между бессмысленными речениями Эзра. Теперь мы понимали, что те же самые повстанцы атаковали нас и до эры бога наркотика второго, только беспорядочно. Оглушить себя одновременно, превратившись в организующую силу. Возможно, где-то существует комната, в которой лежат и гниют их брошенные крылья, колыбель этой устрашающей силы. Каждый заперт в себе. Один бог знает, сколько их там, боевиков армии потерянных и одиноких. Как они двигаются все вместе, как координируют свои атаки. Я опять подумала, что их, наверное, связывает инстинкт или еще какая-то глубоко укоренившаяся хаотическая парадигма. Они не могут планировать. Быть может, каждое их нападение было нерасчетливо нанесенным ударом, но слепой отмашкой тычущего наугад клинка. Но тут я вспомнила, как слаженно действовали самооглушенные во время первой фермерской резни, и мне стало не по себе. «Они начали посылать отряды в город», — сказала Сип. Правда, это был уже не город, а сборище наркоманов-рабов. Раньше они убивали других арейкаев. Те, кому удалось вырваться из-под власти бога наркотика, наверное, испытывают отвращение к тем, кому не хватило отваги это сделать. Но теперь они уже не убивали. Они приходили вербовать. Ил Сип синхронно повертели руками, как будто вырывали невидимые крылья из спин. Меня передернуло. Но я тут же сделала вид, будто просто качаю головой, и сказала, что хочу повидаться с испанской танцовщицей, как с другом. Мне хотелось понять его, вникнуть в суть его стратегии освобождения. Ил Сип были довольны. Они повели меня в пещеру под свесом скалы, украшенным порослью вроде пальцев, жилище арейкаев. Там мы долго сидели и молчали. Крохотную пригородную деревушку, кучку тихо подраставших домов, внезапно сравняли с землей и из биомеханического оружия поразительные мощи, помеси всех существующих пород. Информатор Арейкай, агент бога наркотика, сообщил о приближении ужаса. Все жители города и все жители Послограда должны сплотиться, чтобы отразить нападение, сказали Эскел. И Корос Айгис вместе со всеми. И хотя подчиненные Рейкаи старались угождать ему во всем, это распоряжение оказалось слишком туманным, чтобы они могли принять его как руководство к действию. Эскел никогда не произносили опьяняющих приказов, чтобы заставить всех Рейкаев подчиниться Корос Айгису. Наверное, опасались непредсказуемых последствий. Мне хотелось как можно чаще ходить в город и как можно дольше оставаться у лжецов, напрягавших все силы, чтобы ответить на вызов, брошенный Корос Айгисом. Я старалась запомнить дорогу, и сам путь, и все связанные с ними ухищрения, но все же могла попасть туда только когда Брен или Ил-Сип брали меня с собой. После того выразительного нападения на городские развалины испанская танцовщица и другие арейкаи были опечалены, я уже распознавала это состояние. Один из них ушел. Ил-Сип слушали. Они поссорились. Он сказал, что ему стыдно. Плохо было, когда бог-наркотик первый заставлял их кайфовать, но еще хуже стало теперь, когда потребность в дозе сделала их рабами. Он оглушил себя. «Нет», — сказала я. Мне показалось, им было больно не только от того, что их, кто друг, совершил акт вандализма по отношению к собственному уму и телу, и с ним нельзя было больше говорить. Они хотели дать надежду другим, противопоставить что-то социальному самоубийству тех революционеров, которые лишали себя крыльев, а вместе с ними и общественного сознания, превращаясь в мстителей нигилистов. Была ли у безязыких своя иерархия? Были ли среди них те, кто возвышался, подобно аристократии, над морем насильно обращенных? Я смотрела в черные точки многочисленных глаз испанской танцовщицы, которые видели, как их друг вырвал свое крыло и отбросил его, точно бесполезный мусор, после долгих лет работы над проектом, начатым задолго до конца света. У наших баррикадных ворот на убогих уличных рынках, которые терпели лишь потому, что в условиях экономики вторичной переработки без них было не обойтись, люди снова заговорили о смене, о том, когда она прилетит, куда мы все отправимся и что за жизнь ждет изгнанников из Послограда в Бремени. Наши камеры совсем одичали и жили в долинах. Многие из них сломались или у них ухудшалось качество сигнала, но некоторые продолжали передавать репортажи. Иные залетали в такую глушь, где не было даже ферм, за пределы трубопроводов. Слухи об одном репортаже дошли до меня раньше, чем я увидела его сама. Я с презрением отвергла идею о том, что его существование скрывали от меня. Разве я не член комитета? Однако обнаружилось, что скрыть его все же пытались, хотя и безуспешно. Чему тут было удивляться? В комитете назрел раскол, завелась коварная и трусливая пятая колонна, доносившая обо всем прямо богу-наркотику. И причин тому не было никаких. Просто тяга к секретности у бюрократов в крови. И ведь никакого реального способа утаить от нас эти файлы у них не было. Как только об их содержании пошли слухи, остальные комитетчики не могли их не увидеть. Мы собрались группой и загрузили их в информационное пространство комитета. Брен волновался. Меня поразило его нетерпение и то, что он явно не знал, подтвердят ли ожидавшие нас кадры ходившие слухи. Я привыкла к тому, что он знает больше, чем говорит. И даже поддела его на этот счет довольно тонко. Мы смотрели воспоминания камеры. Нас разделяли многие километры, но это была та же страна. Камера неслась сквозь какую-то теснину. Я даже пригнулась, чтобы избежать столкновения с уступами, от которых она увернулась несколько дней тому назад. Сзади раздался голос какого-то идиота. «Зачем мы это смотрим?» Сквозь проем в камне Камера вылетела в долину цвета пемзы, взмыла по птичьей над склоном на высоту сначала дерева, потом башни, сфокусировалась на ложе пересохшей реки. Мы ахнули. Кто-то выругался. Мы увидели армию. Она маршировала прямо на нас. И арийкаев в ней были не сотни, а тысячи. Многие тысячи. Я услышала свой голос, который повторял: «Господи, Господи Иисусе!» Теперь мы поняли, почему город как будто съежился. «Фаротектон», — сказала я. Микрофоны в камере были дерьмовые, но мы услышали звук шагов, марш многих жестких ног, ступающих не в такт. Перенесшие ампутацию арийкаи кричали. Вряд ли они даже знали об этом, ведь они не могли слышать собственные пронзительные вопли. Вместе с ними шагали машины, подчиняясь немым приказам хозяев. Арийкаи несли оружие. Это была единственная армия на планете, и она шла прямо на нас. Камера спустилась ниже, и мы увидели тысячи обрубков, тысяч спинных крыльев. Каждый арийкай в этой армии был солдатом. Но объединяло их неповиновение приказам. Загнанные в ловушку немого солипсизма, утратившие способность слышать, говорить, думать, они каким-то таинственным образом шли к одной цели, которую они разделяли, не называя. У них не могло быть общего намерения, но мы знали, что оно есть. Знали, в чем оно заключалось. И знали, что этим намерением были мы.